Если это временная слабость, она должна была отпустить его еще очень давно. Саран предположил, что он был навечно проклят или получил магический урон души. Многие атаки, воздействующие прямо на душу, не восстанавливались сами, для этого требовалась еще более мощная магия. Но каким бы заклинанием его ни поразило, это явно было что-то необычное. Поглощение энергии, слабость ума и трансформация обладали бы очевидным эффектом. Но Саран не думал, что это может быть какое-то особое проклятие, поэтому оставалось только одно объяснение. Ранена сама его душа. Если так, то у меня большие проблемы. Он взглянул на 3 очка божественности и пробормотал. Урон души можно восстановить только заклинанием восстановления, если не великим восстановлением. И где я найду жреца 15 уровня? Такого уровня бывают только епископы, а их только искать задолбаешься, не то что просить вылечить. У него определенно не было таких денег. Если он продаст все самоцветы, то ему хватит денег на обычное восстановление, которое обычно стоит от 3 до 5 тысяч золотых диралов. О великом восстановлении можно даже не думать. Это божественное заклинание 9 уровня. Оно настолько могущественное, что если сердце еще бьется, то тело будет восстановлено до идеального состояния. Но такое за деньги не купишь. Выше этого заклинания только те, в которых для применения требуется проконсультироваться с самим Богом смерти, иначе душа просто не вернется в тело, так что воскрешенный будет овощем. Вряд ли найдется легендарный жрец, готовый вылечить Сарана великим восстановлением, что за красивые глаза, что за большие суммы денег. Поэтому Саран нацелил свой взгляд на 3 очка божественности. Глава 123. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 123. Божественность. Божественность. Простое слово представляло великую мощь. У любого божества было 3 основные сущности. Божественность, осколок божественности и их титул. Божественность еще называют божественной кровью. Тело божеств, в отличие от простых смертных, сформировано не из плоти и крови, а из чистой энергии, поэтому божествам невозможно навредить обычными методами. У них, фактически, иммунитет к любому урону. Даже если они падут в мир смертных и станут святыми, их существование продолжится в форме полуэнергетических существ, способных выжить даже без сердца. Кроме того, божества имеют иммунитет к критическим ударам, так что божественность, в некотором смысле, представляла собой чрезвычайно могущественную кровь. Божества могли даровать ее своим верующим, а могли оставить в телах своих потомков. При этом в зависимости от количества божественность разделялась на ранги. Низшая божественность, малая божественность, средняя божественность, великая божественность. Каждый ранг давал приблизительно по 1 очку ко всем характеристикам. Такой же бонус давали целых 12 уровней профессии. Еще они снижали любой урон на 10%. Просто божественная кровь могла отражать и ослаблять как физический, так и магический урон. Божество с великой божественностью и защитой оскола божественности может отражать около 90% любого урона. За исключением полубожественных личей, которые, полагаясь на неживое тело, могут достигнуть 90-95% снижения урона, ни одно другое существо не могло сравниться с божествами. Демоническая кровь, с другой стороны, была главной слабостью божественной. В бездне было полно могущественных демонов, обладающих довольно высоким уровнем божественности и демонической кровью, благодаря чему они не боялись сражаться с великими божествами, даже если сами значительно меньше уровнем. Конечно, это не было единственным эффектом божественности, но Саран знал только самые базовые знания в этой теме. В зависимости от типа божественности, божества обладали дополнительными магическими способностями, сверхъестественными способностями, возможностью контролировать планы и много чем еще. Многие существа обладали сильной божественностью, но при этом не имели ни осколка божественности, ни божественного титула. Например, элементальные гиганты, высшие демоны, даже некоторые монстры. Они не считались божествами, но при этом были не слабее богов. Сын страха определенно не обладал божественным титулом. Божественный титул зависел от осколка божественности. Осколок божественности лорда страха остался в бездне, вместе с его душой, основной божественностью и силой. Эта божественность, можно сказать, бочка очищенного топлива. Если использовать ее, то она исчезнет навсегда, но если отдавать не больше, чем дает осколок божественности, тогда его потомки получат бесконечный запас божественных сил. При этом он всегда мог отрубить доступ для своих потомков, и они мгновенно ослабнут. Когда Саран убил эльфа, его божественность ушла в Вивин, но небольшая часть осталась с Сараном и была им поглощена. Но это нельзя было назвать однозначно хорошим событием, потому что в этой силе содержалась воля лорда страха, крошечный фрагмент его души. Если одно дитя бога соберет достаточно фрагментов души, то воля божества реинкарнирует и заменит сознание этого дитя собственной. Фактически для воскрешения бога будет уничтожена душа. Однако этому можно было противостоять, если твоя воля сильнее. Каждый раз, как телом поглощались фрагменты души божества, начинался поединок воли, и если удавалось победить, то сила, заключенная в фрагменте, становилась чистой божественностью, а если нет, то воля бога могла заменить твою собственную. Кроме того, титул божественности влияет даже на самих божеств. Например, божества эмоций были легкомысленны и импульсивны, они часто делали такие вещи, которые обычным людям не понять. И хотя эти божества пали еще очень давно, новые боги, принявшие титул эмоций, обладают точно такими же характерами, потому как на них повлияло остаточное сознание этих титулов. При этом на одно божество может действовать сразу множество титулов, отчего обычному человеку такой бог может показаться двуличным или сумасшедшим. Многие боги фактически безумны именно из-за того, что их воля разрывается между несколькими остаточными личностями. Сейчас у Сарана были очки неочищенной божественности, он мог их использовать, но только если победит волю лорда страха. Это было большим искушением с еще большим риском. У смертных был путь к божественности, но опасности не просто подстерегали на каждом шагу, но и скрывались в каждой тени, поглядывали из-за каждой шипастой плитки, которой он выложен. Бесчетные легендарные волшебники так и не осмелились встать на этот путь, потому как боялись, что им не удастся превзойти волю божества. Они были в ужасе перед огромными изменениями в личности, даже если превзойти волю удастся. Шансы потерять себя, даже постепенно, были слишком высоки, а для волшебников это фатально. Волшебники так жили очень долго, а сила их была практически неограничена, поэтому большинство решали остановиться на том, что имели. Личности божеств менялись постоянно, вместе с изменениями мира. Одно божество 10 лет назад могло быть спокойным и рациональным, в следующие 10 оно может стать наивным и любопытным, а еще через 10 безрассудным и импульсивным. Самой большой опасностью божественности были именно такие перемены в настроении. В процессе можно даже потерять душу, если ее полностью заменит божественность, а это путь в звериное безумие. На самом деле, таких озверевших божеств было очень много, особенно среди тех, кому повезло стать богами. Все они чрезвычайно эксцентричны, и именно из-за их примера легендарные волшебники боятся двигаться вперед. Всего лишь 5 волшебников за всю историю стали божествами. Саран сейчас был не в лучшем состоянии для поглощения божественности. Хотя он был уверен в своей воле и верил, что ему удастся победить, но велика вероятность, что долговременный эффект божественности перекроет его личность постепенно. Однако, если ему удастся полностью подавить эти 3 очка божественности, то воля лорда страха исчезнет полностью, и тогда у этого бога не будет никаких шансов воскреснуть в теле Сарана. При этом, если ему все же удастся воскреснуть, то он будет немного слабее, потому что 3 очка его души будут полностью поглощены Сараном. Саран был рад, что он смог смягчить удар божественности на Вивин хотя бы немного. Скорее всего, так как последний удар эльфу нанес он, и так как уровень позволял, вся божественность была поглощена именно им, а Вивин отправились только божественные силы. Таким образом, сила Вивин удвоилась, но божественность осталась той же, так что Саран, можно сказать, взял борьбу с волей лорда страха на себя, а ей отдал чистую силу. Саран подумал, что он, возможно, нашел способ, как им победить лорда страха, единственный способ спасти душу своей сестры от разрушения. Если им удастся перенести всю божественность лорда страха в Сарана, а его божественные силы в Вивин, в процессе чего Саран постепенно, порциями, победит волю бога, то его воскрешение будет невозможно. Впрочем, в конце концов, все будет обстоять в вопросе веры. Если вера в лорда страха будет больше, чем в Вивин, то осколок страха перейдет к нему, и это будет означать их поражение. Но Саран решил, тучи его разума разошлись и кровавые лучи солнца коснулись жаждущих крови глаз. Он убьет лорда страха, убив всех остальных детей страха. И этот путь ему идеально подходил, Ведь именно убийствами была вымощена его прошлая дорога к легендарному уровню. Саран не станет колебаться и убьет любого, чтобы спасти свою сестру. Ночь прошла, как только на горизонте показались первые лучи солнца, Саран достал свой меч и начал практиковать в стиле белого ворона. Помаленьку, но его боевые навыки оттачивались с каждым приемом. Чтобы изучить боевые навыки высшего ранга, ему нужно очень стараться. Способности могут увеличить скорость изучения боевых техник, но не было никаких способов изучить боевую технику мгновенно. Но Саран был терпелив, он мог работать долго и упорно, если знал, к какой цели движется. Целый час он практиковался без остановки. Его медленные движения выглядели неловкими, где-то он слишком дергался, не чувствовалось, как один прием переходит в другой. Но пока он только начинал. Стиль белого ворона уступал только крестовому. Он был спокоен, жесток и высокомерен. После того, как хозяйка трактира проснулась, она некоторое время смотрела, после чего принесла Сарану тазик теплой воды. Он поблагодарил и смыл с себя пот. Леди невольно засмотрелась на его стальные мышцы. В этом мире у многих были крепкие мышцы, у многих они выглядели даже мощнее, но редко встречалась такая симметрия и элегантность тела. Тело Сарана представляло не гору мышц, но выверенный инструмент, каждая пружина которого работала с максимальной эффективностью. Обычно у разбойников не было крупных мышц. Почти все они стройные, но очень рельефные. Их стиль ведения боя полагался на баланс и координацию, поэтому в движении равномерно использовалась каждая мышца. Не обязательно выглядеть как гора мышц, чтобы наносить сильные удары. Правильное использование собственного тела, направление энергии всего тела в один удар, позволяло нанести даже больше урона, чем удар одной рукой, но обвешанной гигантскими мышцами. Обычно только у варваров руки были шириной с ногу обычного человека, потому как этот класс полагался на силу полностью. Саран причесался, быстро помылся, поел и пошел к кузнецу, посмотреть, как идет работа над его мачете. Для разбойника важнее всего было оружие. Какая бы хорошая на тебе ни была броня, если ты не можешь убить противника, то рано или поздно умрешь сам. Глава 124. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 124. Сталь. В кузнице работа так и кипела. Глаза у эльфа-кузнеца были красными, но лицо сияло энтузиазмом. Время от времени он раздавал приказы своим ученикам, кому разжечь кузню посильнее, кому поднести материалы, кому что убрать. Кругом были разложены различные материалы, которые не увидишь в обычное время, но по большей части встречались они не слишком редко. В кузнечном деле нельзя было просто идти по рецепту, требовались настоящие навыки и умения, которые можно получить только благодаря опыту. В этом мире кузнечное дело было одним из самых трудных базовых навыков. Этот мир был магическим, и потому здесь было возможным даже то, чего так и не удалось добиться в прошлом мире Сарана, в эпохе космических путешествий. Особые материалы обычно использовались для упрочнения, редкие материалы позволяли изменить сами свойства инструмента или добавить элементальную силу. Святая вода позволяла придать оружию магические свойства. Некоторые материалы не мог опознать даже Саран. Редкое оружие в этом мире создавали руками, магия использовалась только для зачарования. Даже оружие бездны ковалось в вулканических печах. Саран посмотрел какое-то время и понял, что ничего не понимает. Кузнец нанес около сотни ударов молотом по клинку, потом посыпал какие-то гранулы и нанес еще столько же. Эти гранулы проникли в эльфийскую сталь и занялись очищением ее от нечистот. Потом процесс повторился, но уже с каким-то порошком. Для оружия редкого ранга требовалось повторить процесс не меньше сотни раз. С адамантитом и мифрилом процесс бы отличался разительно, но здесь редкое оружие создавалось из практически обычного материала, поэтому приходилось повторять процесс очистки снова и снова, чтобы избавить его от слабых мест. Подобный тип стали существовал и в реальном мире, еще в древние времена. В Китае его называли кованым железом, где-то булатной сталью, в других местах дамасской сталью. В этом мире у нее тоже были разные названия. Эльфы зовут ее эльфийской сталью, гномы называют титановой сталью, которой очень часто хвастаются. Хотя она проигрывала адамантиту и мифрилу, обычно на одно оружие из этих материалов использовались усилия целой страны, и далеко не каждый даже из лучших кузнецов мог работать с ними, поэтому чаще всего использовалась именно булатная сталь. Не без причины Саран смотрел за работой кузнеца как завороженный. У него было ощущение, что в итоге может получиться редкое мачете рангом выше первого. Обычная сталь очищалась до самых своих пределов. Некоторым кузнецам удавалось обработать железо настолько, что оно приближалось по качествам к мифрилу, и Саран сейчас чувствовал, что ему повезло найти кузнеца с 200 очков кузнечного дела, если не больше, а может быть даже целых 300. Возможно, он был на уровне кузнеца-мастера, но его главной слабостью было то, что он не знал алхимии. Сам кузнец, наверное, и не знал, что уже почти достиг уровня кузнеца-мастера, он просто работает в этой деревне на нужды населения десятилетия. Саран остался еще на некоторое время, после чего ушел, не отвлекая кузнеца от работы. Эльф-кузнец выглядел немного фанатичным столикой безумия. Он словно бы и сам чувствовал, что его способны вот-вот выйдут на новый уровень. Спустя долгие годы возни с однотипными продуктами, ему наконец-то выпала возможность создать экзотическое оружие редкого ранга. Саран вернулся в таверну и занялся изучением заклинаний. Чем больше узлов и схем заклинаний он изучал, тем быстрее понимал заклинания высших рангов, но сейчас он почему-то не мог перестать думать о своем новом мачете, раскаленную форму которого недавно увидел. Каким бы высоким ни был уровень кузнечного дела, всему есть предел. Возможно, этому кузнецу удастся на максимум использовать возможности материалов, но чтобы оружие стало еще сильнее, нужны магические зачарования, а это, можно сказать, научная работа. В этом мире все так же состояло из атомов, между которыми были огромные пространства пустоты, но существовала техника сжатия, позволяющая сжать материал настолько, что пустот в нем практически не останется. Эта техника была изобретена во времена Мистической Империи, именно с ее помощью был создан голем нейтронной звезды. Саран однажды на самой границе между бездной и материальным миром нашел очень странный материал. Он был размером с ноготок мизинца, а весил 3 килограмма. Сжатый элемент использовался в создании легендарного оружия, которое было практически неразрушимо. И это был единственный материал, способный в прямом столкновении победить зачарованное оружие. Бойцы часто сами ковали себе оружие, когда достигали легендарного уровня. Сжатый элемент всегда был ключевым в их оружии. В бездне до сих пор лежал топор, который не смог бы поднять даже Геркулес. Если Саран не ошибался, то минимальный порог силы был в районе 45. С такой силой можно было горы с корнями выворачивать. В записях подводного архива был описан голем нейтронной звезды. Высотой он был 5 метров и в целом не отличался от стальных големов, но весил 300 тысяч тонн. У него был полный иммунитет практически к любым физическим и магическим атакам. За время существования Мистической Империи был создан всего лишь один такой, но из-за какой-то ошибки континентальная плита начала тонуть, и тогда голем был потерян. Сарану однажды придется снова отправиться в бездну, потому что нужный ему материал для легендарного оружия встречается исключительно там. Магия не могла проникнуть сквозь сжатый элемент, поэтому таким оружием можно было защищаться от магических атак. Время шло медленно. Саран был очень терпелив. Он каждый день тренировался в стиле белого ворона, после чего изучал заклинания. Временами он практиковался в чародействе. У него появилось чувство, что еще немного и он получит способность контроль заклинаний. Хозяйка таверны относилась к нему радушнее с каждым днем. Может, дело было в золотых диралах, которыми он расплачивался за услуги и жилье, а может в том, что он очень хорошо выглядел. Во время тренировок он был хладнокровен и сосредоточен как хищник, в другое время спокоен и внимателен как ученый. Глаза кузнеца, тем временем, становились более кровавыми с каждой их встречей, а волнение на лице уже было не скрыть ничем. Он даже попросил Сарана купить предмет стоимостью больше 100 золотых диралов, использующийся для создания оружия с божественными свойствами. Саран не стал спорить или возражать, потому как видел, что его великолепное мачете оформляется на глазах. 3 дня пролетели быстро. За это время кузнец едва ли глаза сомкнул, которые теперь были налиты кровью. 2 ученика так устали, что завалились спать прямо в кузнец. Когда Саран увидел стальное творение, улыбка сама растянулась на его лице. Мачете было величественным. Загнутый клинок с узором рыбьей чешуи. Рукоять была очень простой, что было странно в эльфийской работе. На ее боковой стороне красовалась подпись автора. Всю последнюю ночь кузнец провел, заостряя лезвие. Он взглянул на Сарана, радостно улыбнулся, после чего ударил мачете по клубку металлической стружки. 5 сантиметров металла были разрезаны как масло. Кузнец даже не приложил силу, лезвие само прошло сквозь металл. При этом кромка лезвия была белоснежна. Клинок получился со свойством повышенного пронзания брони. Зрачки Сарана сжались до размера точек. Он тут же подскочил к кузнецу и протянул руки. «Ха-ха-ха!» – засмеялся эльф, протягивая ему клинок. Саран торжественно и с уважением принял свое новое оружие. Сталь казалась идеальной. Только если кузнецу удавалось выжать из железа максимум, появлялось свойство пронзания брони. Это был максимум первого ранга редкого оружия. Тип оружия. Мачете плюс один. Не зачаровано. Ранг оружия. Редкое плюс один. Описание. Оружие, сделанное из эльфийской стали, очищенной сотней ингредиентов. Прошло закалку. Превосходит обычное оружие во всех отношениях. Требования. Сила 12 или выше. Эффект. Узор рыбьей чешуи. Плюс 3 к остроте. Плюс 3 к пронзанию. Плюс 1 к прочности. Плюс 1 к пронзанию брони. Улыбка Сарана растянулась до ушей. Он провел пальцем по кромке лезвия. Прочувствовал элегантный чешуйчатый узор, щелкнул пальцем по кончику и услышал звонкий звук, похожий на магический. Невольно он пробормотал: «Таким мечом можно дракона убить». Глаза кузнеца засияли. «Это точно. Уверен, он сможет пробить чешую чистокровного дракона. Поэтому я назову его драконоубийцей». Саран на мгновение оцепенел. Право назвать оружие было за кузнецом, но ему оно показалось странным. Неожиданно он пожалел о том, что открыл рот. Глава 125. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 125. Подношение клинку. Сказав, что требовалось, кузнец плюхнулся на землю как мешок картошки. Остальные были шокированы. Саран испугался, что кузнец умер от усталости, но затем послышался храп. Он махнул рукой ученикам кузнеца, чтобы те отнесли его на кровать, а сам оставил еще 10 золотых диралов у печи. В эти 3 дня ученики очень много трудились, глаза каждого были чуть ли не налиты кровью. Сарана устраивал результат их работы, так что он с радостью добавил чаевых. «Драконоубийца», – пробормотал Саран, проведя кончиком пальца по клинку. Улыбнувшись, он сказал: «Это название приносит неудачу. Я буду звать тебя просто Тесак». В мире было полно вещей с названием «Драконоубийца». Например, в Вайтроне был такой меч. Однако все снаряжение с таким названием носило проклятие. Каждый владелец такого оружия в итоге был убит драконами. У Сарана не было в хобби убийства драконов, но он, не колеблясь, пойдет в атаку, если потребуется. С другой стороны, Тесаком называлась мачете из его прошлой жизни, которое тоже было редкого ранга, но немного хуже нынешнего. Кузнец постарался на славу. Хотя Тесак определялся как оружие первого редкого ранга, характеристики достигали второго ранга. У него не было энергетического урона, но острота и пронзание были очень сильны. При помощи зачарования Глория могла добавить только 2 очка, а у меня уже было по 3 в остроте и пронзании. Если говорить проще, то этот меч способен поразить естественную броню третьего класса, как, например, у дрейков. Однако ключевыми были последние 2 атрибута. Прочность была характеристикой, присущей оружию эльфов, благодаря ей повышались очки прочности оружия, следовательно, увеличивалась защита от урона. Пронзание брони обычно встречалось только у оружия из адамантита и было очень полезно против драконов, демонов и личей. С таким эффектом можно поразить как доспехи тяжелых бойцов, так и чешую дракона. За исключением латных доспехов, чешуйчатые и кольчужные доспехи пробивались на 1-2. Раз оружие было завершено, у Сарана больше не было причин оставаться в деревне. Его раны восстановились еще 2 дня назад, а еще он успел изучить заклинание очарования приблизительно на 70%. Заклинание очарования было изучать гораздо труднее, чем другие типы. Саран вернулся в таверну, чтобы заплатить за все услуги, и добавил пару золотых сверху, после чего пошел из деревни прочь. Его прибытие не привлекло много внимания, да и ушел он тоже незаметно. Приключенцы были вечными странниками, и останавливались они только ненадолго отдохнуть. В мрачном лесу, когда Саран покинул заселенные территории, он стал внимательнее следить за окружением. Сейчас он шел на север эльфийского леса, до ледяной долины на краю ледяного королевства еще 1000 километров. После того, как он пройдет эту долину, его ноги официально вступят на территорию Ледяного Королевства, что было большим полем боя, на котором до сих пор часто встречались реликвии. Еще дальше на север были снежные горные вершины, растянувшиеся на сотни километров, благодаря которым территория перед ними и за ними разительно отличалась своими погодными условиями. Саран был один, поэтому двигался быстрее. 20 очков телосложения позволяли двигаться легким бегом весь путь. Нужно было просто тратить выносливость немного медленнее, чем она восстанавливалась. За один день он прошел десятки километров, и даже пейзаж вокруг поменялся. Уже встречались деревья шириной в 3 человека, что росли здесь не меньше сотни лет. Он зашел в глубины эльфийского леса, и это стало очевидным. Деревья здесь были большими и прочными. У него даже был шанс встретить легендарных, прекрасных дриад. Они были самой природой во плоти. Неожиданно Саран остановился, нахмурился и встал на колено. Он растолкал в стороны снег с травой и достал окровавленную тряпку. По крови он определил, что здесь, не больше чем 3 дня назад, было сражение. Следы на земле уже было почти не разглядеть, но интуитивно ему удалось понять, что произошло. Он прошел по следам около сотни метров и вышел на весьма заметные следы битвы. Там были и сломанные ветви, и следы ударов мечей на стволах деревьев, и следы ног повсюду. Здесь точно сражались. Саран осматривал следы еще какое-то время, после чего развернулся и пошел. Его больше беспокоило, не будет ли засад на пути, а следы сражений в мире встречались часто. Но неожиданно он остановился. На момент ему показалось что-то. Он обошел большое дерево и увидел на эльфийском небесном дереве следы когтей 10 сантиметров глубиной. Саран тут же помрачнел, на его лице появилась нескрываемая ярость, жажда крови. Он дотронулся ладонью до этих 5 царапин, после чего медленно притронулся к своей спине. На коже до сих пор оставались 5 красных следов, которые жрец не смог вылечить полностью. Затем Саран достал свой новый клинок, и его силуэт стал размываться, пока не исчез в тенях полностью. Это были те самые охотники. Они так и не отступили от своей охотничьей церемонии. В эти 3 дня они нашли себе другую цель. Саран никогда не забудет эту лапу. Черный оборотень почти убил его. Саран жаждал мести. Его раны восстановились, способности танцора теней перезарядились. Саран даже получил оружие редкого ранга. Он был готов поднести своему клинку их кровь. Он был один, а потому количество противников его не волновало. Лесные тени были идеальной охотничьей территорией для разбойника. Он растворился в тенях, и тени прикрыли его следы. Только на свету можно увидеть танцора теней, но только потому, что его скрытность еще не доросла до 200 очков. Но для Сарана это немногое означало. Более равномерное распределение очков делало его сильнее в бою, а для полной невидимости он мог использовать заклинание, если потребуется. Всего около 20 охотников. Следы на земле были хаотичны, но по ним он смог определить, что атака произошла, когда их жертвы отступали. Он раздвинул траву и увидел еще один порванный кусок ткани. Узор был очень знаком. Где я его видел? Он последовал по следу. Разбойники были неплохими следопытами, у них даже были возможности развиться в убийцы охотников за головами. Саран прошел пару километров, после чего остановился перед большим деревом. На дереве было 3 следа когтей и сломанные ветви. Чуть дальше доносилось журчание реки. Видимо, они долго сражались. Саран присел и поднял кроваво-красную землю. Тела не было, но сюда кто-то упал. Судя по количеству крови, этот кто-то умер на месте. Рядом были кусты, порезанные мечами. На кого бы ни напали охотники, но их жертвы, похоже, разрезали кусты на пути, чтобы двигаться быстрее, а это точно говорило не в пользу их силы. Вряд ли им удалось выжить. Он уже обнаружил место смерти одного человека и очень сомневался, что другому или другим удалось выжить. Если группа защищала слабого человека, то у них даже убежать шансов не было от охотников. Следы кончались у реки, но по другую сторону не продолжались. Видимо, группа не перешла реку, но Саран прошел по берегу и наткнулся на новый след. Оружие и потрепанная, но деликатная броня. Эльфийская рапира. Саран поднял сломанную рапиру и осмотрел ее. Неужели тот эльфийский аристократ? Вроде бы его телохранители были снаряжены такими. Понятно, почему мне узор ткани показался знакомым. Обычным эльфийским патрулям такая ткань не по карману. Значит, он с эскортом наткнулся на охотников. Скорее всего, это произошло 3 дня назад. Перед храмом жизни в деревне Саран встретил аристократа эльфов с очень разбавленной божественной кровью. Должно быть, эльф наткнулся на охотников и стал их следующей целью. Вряд ли телохранителям удалось его спасти и помочь сбежать. Должно быть, они рядом. Зрачки Сарана сжались. Он снова нырнул в тени и направился к подножию горы. Что было дальше? В эльфийском лесу было много гор, но в большинстве свое не очень высоких. Сама территория тоже была холмистой. По оценке Сарана, Единственным шансом на спасение у охотников было отступить к подножию горы. Деревья пролетали мимо, пока Саран перемещался из тени в день. Но неожиданно он остановился и достал тесак. Он наткнулся на новые следы, свежие, и не меньше дюжины. Затем услышал голоса где-то вдали. Много голосов. Глава 126. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 126. Терпение. Саран не осмелился подходить слишком быстро. У охотников было отличное чутье и слух. Они могли легко его заметить, если он подойдет слишком близко. К этому моменту силуэт Сарана полностью растворился в тенях и он не оставлял следов. Но это не означало, что его было невозможно заметить. Тем не менее, постепенно, он приближался, очень медленно, не издавая никаких звуков. Серый заяц не заметил Сарана, даже когда он прошел в метре от него. Впереди Саран увидел костер. Видимо, охотники решили остановиться на ночь. Рядом лежали трупы зверей со снятыми шкурами. Прошлой ночью они пожарили и съели кабана, судя по голове, которая лежала рядом с лагерем. Он приблизился ближе и увидел орка-полукровку с топорами в обеих руках. Тот свирепо смотрел на подножие горы. Орк что-то говорил, но Саран не мог понять ни слова. Это было похоже на диалект орков-полукровок, но временами проскальзывали чисто орочьи слова. Такой язык нужно изучать специально. Саран попытался изучить ситуацию, прочитав выражение лиц и движения. Полукровка, похоже, был зол. Он указывал на гору так, словно хотел атаковать. Количество охотников значительно снизилось. Саран увидел оборотня с черной шерстью. На его морде был новый порез, и он смотрел на орка хладнокровным взглядом. Видимо, им так и не удалось завершить охоту. Должно быть, что-то случилось, подумал Саран, перетекая из тени в тень, постепенно приближаясь к подножию горы. Затем он увидел слишком плотную траву и помрачнел. Дотронувшись до лозы, он пробормотал. Что это? Заклинание связывания? Нет, это не чистая магия. У заклинаний не могло быть таких продолжительных эффектов. Эти растения здесь не меньше 2 дней. Друид, Саран подошел ближе и обнаружил, что подножие горы превратилось в океан растений, всюду была зеленая лоза. Эти растения развивались на ветру, но временами двигались так, как растения двигаться не должны. Это был естественный блок со всех направлений. Тут и там виднелась кровь. Шипы на стеблях протыкали плоть не хуже лезвий. Тем не менее, по краям растения уже начали иссыхать. Это какое-то заклинание или божественное вмешательство. Саран достал мачете и отступил. Такое поле колючей лозы могло доставить проблем даже легендарному разбойнику. Тут и там в кустах валялись трупы высокоуровневых охотников. Лианы убили не меньше 6 охотников уровнем 15 и выше. Они, похоже, пытались использовать огонь, но сверхъестественным растениям было плевать. Саран заметил эльфов-телохранителей, их стало значительно меньше. Лишь 3 до сих пор стояли, 5 лежали на земле. Он не был уверен, что те живы, но многие из них определенно погибли. Эльф-аристократ, который был очень красив при их первой встрече, сейчас выглядел жалким, но, по крайней мере, живым. На лице у него появилось 3 глубокие царапины, так что теперь он выглядел сурово. Не похоже, что у него был выброс божественной силы. Использовал какой-то легендарный предмет, Саран, несмотря на расстояние, увидел отчаяние на лице эльфа. Большинство его стражей погибли, остальные ранены. Если бы не лианы, они давно бы умерли. Время медленно ускользало через пальцы. Отчаяние на лице эльфа становилось все очевиднее. Один из телохранителей прошептал ему что-то на ухо, но на таком расстоянии шансов услышать не было. Вечно лоза не продержится. Если никто их не спасет, то они погибнут от рук охотников. Небо постепенно потемнело. Саран тихо приземлился с ветви дерева и перешел из одной тени в другую, и в следующую. Обычно разбойники терпеливы, но Саран выделялся даже на фоне других специалистов своей профессии. Он не спешил ни атаковать, не демонстрировал своего присутствия. Он просто спокойно наблюдал за 2 группами и изучал их, дожидаясь идеальной возможности атаковать. Саран знал, что он мог убить любого из противников одним ударом, но не был уверен, что после этого ему удастся сбежать. И с эльфами контактировать он тоже не пытался. Во-первых, помочь им он не мог, противники были слишком сильны. Во-вторых, эльфы могли не довериться ему, а сам он не собирался рисковать собственной жизнью ради тех, кого не знал. В группе еще больше 12 охотников, половина из которых старше 12 уровня, а остальные старше 15. Радовало только то, что черный оборотень, явно очень сильный противник, выглядел ослабленным. Сейчас охотники жарили на костре горного козла. Некоторые подошли к лозе и еле успели унести ноги, когда лоза решила пойти им навстречу. В глазах их был страх, когда они убегали. Саран сидел на дереве и смотрел на костер. Затем он повернулся в направлении гор и откусил кусок вяленого мяса. В охоте важнее всего было терпение. Наступила глубокая ночь. Большинство охотников еще не спали, а молча сидели у костра. Они были злые и разочарованы очередной неудачей в охотничьей церемонии. Полуэрк ковырялся кинжалом в зубах и смотрел на эльфов. Саран услышал тихий шелест в лозе, но раньше, чем успел обнаружить его источник, услышал зловещий хохот черного оборотня. Остальные охотники переглянулись, и хотя не сдвинулись с места, немного повысили свои голоса. Из-за подни выкрался эльф. Лоза была подконтрольна эльфом и не трогала его, а эльф, похоже, был мультипрофессионалом-разбойником. Ночь для него от дня не сильно отличалась, поэтому он попытался сбежать под ее покровом. Фвущ! И только эльф подумал, что ему удалось сбежать, как из кустов выскочила черная тень. Холодный свет, отразившийся в когтях луны, и живот эльфа был вспорот в нескольких местах. Оборотень схватил его за шею и легко поднял. Когда он вырвал свои когти из живота, вместе с ними вывалились внутренности и кровь. Раздался жуткий крик, а потом наступила тишина на несколько секунд, прежде чем раздались злобные крики эльфов. Оборотень ухмыльнулся и помахал эльфам, после чего пошел к лагерю. Два сильных орка-полукровки поднялись, свирепо переглянулись и жестоко ухмыльнулись. Они привязали еще живого эльфа к палке и поставили жариться на костре. Раздались жуткие крики. Эльф-аристократ побледнел как бумага, остальные эльфы выглядели даже бледнее. Саран отложил вяленое мясо. У него неожиданно пропал аппетит. Крик звучал прерывисто и прискорбно. Еще было довольно рано. Обычно самой расслабленной охрана была перед рассветом. Даже профессионалы высоких рангов чувствовали себя уставшими к этому времени. Крики от костра уже почти не доносились до Сарана, но эльф до сих пор был жив. Саран побледнел, его рука стала белой от того, как сильно он сжимал рукоять тесака. Воздух наполнился запахом жареного мяса. Когда запах дошел и до лагеря, эльфа-аристократа стошнило, из его глаз ручьем лились слезы. Теперь он выглядел еще более жалким. Охотники хохотали, орк-полукровка оторвал у прожаренного эльфа ногу и бросил ее в лозу, после чего показал остальным, что уже можно приступать к ужину. Один из эльфов разозлился настолько, что чуть не бросился в атаку, но другой страж остановил его, потому как иначе они бы просто потеряли еще одного бойца. Аристократ потерял сознание, когда нога упала прямо перед ним. Вероятно, это самый ужасный опыт, пережитый им в этой жизни. Таковы ужасы войны. Саран не издавал ни звука, в темноте его было невозможно разглядеть. Он молча наблюдал за охотниками, временами посматривая в небо. Скоро появятся первые лучи солнца. Некоторые эльфы скоро совсем отчаются. Охотники были слишком жестокими по любым меркам. Некоторые полуэрки уже спали, другие продолжали бдеть даже в глубокой ночи. Прошло еще сколько-то времени. Ярко-зеленые глаза оборотня очертили дугу, и он тоже их медленно закрыл. Они уже 3 дня окружают эльфов, всем был нужен отдых. Магия постепенно ослабевала, лианы уже начали иссыхать. Вскоре чертовы лианы полностью исчезнут. Саран наблюдал. Хотя оборотень закрыл глаза, он оставался бдительным и мог броситься в атаку в любой момент. Он не спал, а просто закрыл глаза, чтобы передохнуть. Секунда за секундой, время двигалось необычно медленно для Сарана. Орк с топорами уже храпел. Самые бдительные из охотников ходили, согнув спины. Черный оборотень слегка наклонился. Саран ухмыльнулся. Он медленно поднял тесак и начал приближаться. Сантиметр за сантиметром, Саран двигался к своей цели. Глава 127. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 127. Еда, украденная у тигра из-под носа. П.П. Опять поменялся переводчик с оригинала на английский, и этот использует новые названия чуть ли не для каждой способности. Сделаю все возможное, чтобы придерживаться старых, но не всегда это возможно. Расстояние между Сараном и охотником продолжало уменьшаться. Ночь была лучшим союзником разбойников. Саран не оставлял никаких следов под светом луны. Даже двигаясь, он почти не оставлял на земле отпечатков. Для идеальной незаметности нужны заклинания и способности, но важнее всего высокий уровень скрытности. Очень помогали заклинания снижения веса и ускорения. Саран пока не удовлетворял всем условиям, но найти его было непросто. Уже почти взошло солнце. Охотники немного расслабились. 200 метров, 150 метров, 100 метров. Оказавшись примерно в 80 метрах от противников, Саран остановился и начал растворяться в воздухе. Он не пытался скрыться в тени, а активировал тропу теней и перешел в план теней. Все цвета вокруг мгновенно поблекли, остались только черный, белый и их градации. Даже лунный свет был серым. В плане теней время будто бы стояло на месте. Попав в это место однажды, его никогда не забудешь. В следующее мгновение тень за черным оборотнем исказилась. Танцующее пламя показалось тенью демона с когтями и клыками, после чего тень извернулась размытым и неясным силуэтом. А еще через секунду в спину оборотня вонзился белоснежный мачете, на чешуйчатом клинке которого золотом блестело пламя. В момент, когда в сердце оборотня оказалась холодная сталь, он успел издать лишь звук, похожий на всхлип. Перед глазами Сарана появились строки информации. Активировано темновидение. Активирована тропа теней. Активирован удар теней. Тропа теней успешна. Удар теней успешен. Вы нанесли 9 очков теневого урона. Успешный удар в спину. Вы нанесли цели 154 колющего урона. Все случилось в один момент. Охотников разбудил всхлип оборотня и золотистый блеск лезвия, торчащего из его груди. Однако этого не хватило, чтобы мгновенно убить его. Глаза оборотня зажглись алым светом, он издал безумный рев и все мышцы его дела раздулись. Когтистая рука уже двигалась к горлу Сарана, но лишь одному когтю удалось легко коснуться его лица, оставив тонкую царапину. Саран без труда достал свой клинок из тела жертвы и кровь разлетелась фонтаном. На мгновение оборотень сжался от боли, но затем, не обращая ни на что внимания, бросился в погоню. Сейчас его ничто не волновало, кроме смерти противника. Но и Саран не останавливался, он был готов к тому, что может не убить противника одним ударом, поэтому мгновенно применил понимание скрытности и исчез у всех на глазах. Оборотень словно бы обезумел и атаковал все, что видел. Полуэрк оказался рядом, и его живот тут же был вскрыт 5 острыми когтями. Вокруг костра начался хаос. Оборотень быстро умирал от потери крови на глазах других охотников. Никто не смел подходить к нему слишком быстро, потому как тот явно сошел с ума. Его когти разрубали деревья и кусты, союзников и просто воздух, алые зрачки искали врага. Саран, с другой стороны, отступил в ту же секунду, как увидел все сообщения системы и не заметил среди них сообщения о смерти цели. Если бы он остался на второй удар, то мог бы и умереть. Великое телосложение, или даже легендарное, подумал он. Саран почувствовал боль на лице, где его коснулся коготь врага. Отступив на несколько десятков метров, он затаился в тенях. Как приключенец-ветеран, Саран был уверен, что попал в сердце, но оборотень не умер мгновенно, а тому может быть лишь одна причина. Он обладал либо великим телосложением, либо даже легендарным. Этот оборотень был бойцом ближнего боя 18 уровня, физические способности которого приближались к сверхъестественным. Саран сейчас был в 50 метрах от лагеря. Все охотники проснулись и искали врага. Оборотень обыскивал каждый куст своими алыми глазами, пытаясь обнаружить следы врага. Кровь лилась из его груди ручьем. Кто-то попытался помочь ему, но без способностей высокоуровневого жреца его было не спасти, а кровью уже залило весь лагерь. Его глаза были безумны, но в то же время слабы. Наконец-то, еще почти 6 минут оборотень бегал по лагерю, изливаясь кровью, прежде чем упал на землю и затих. Перед Сараном появились строки информации. Цель убита. Извлечение энергии души. Получено 5200 очков опыта за убийство. Саран перешел в другую тень, из которой был виден труп его врага. Насколько же силен он был? Вне легендарного уровня очень редко встречались существа, способные сражаться после того, как сердце им, считай, разорвали в клочья. Единственным шансом убить оборотня одним ударом, как понимал Саран сейчас, было бы уничтожение мозга или, если бы получилось, отрубить голову, но оба случая требовали пронзить кости, что могло бы и не получиться, тогда оборотень бы вообще мог выжить. Бойцы ближнего боя на высоких уровнях могли стать чрезвычайно могущественными противниками. Саран встречал бойцов легендарного уровня, которые еще 10 минут сражались, потеряв сердце. Они использовали последние секунды жизни, чтобы убить как можно больше противников, а если высокоуровневый жрец применял великое восстановление 9 уровня в эти минуты, то сердце еще и регенерировало. У оборотня был 18 уровень, так что уровень здоровья наверняка достигал 300. Саран нанес около 150 урона, и хотя этого не хватило для мгновенного убийства, Кровопотеря наносила большой урон ежесекундно. Каким бы высоким ни было телосложение, а без крови не выжить никому. Бог охоты не стал помогать оборотню, как и не было среди них жрецов 15 уровня и выше, а потому лечение, полученное оборотнем, помогло ему протянуть от силы на пару секунд дольше. Жизнь ушла из него вместе с кровью. И хотя Саран убил самого опасного из противников, он не был этому рад. Сила противников превосходила его ожидания, у него не было шансов убить их всех. Эта атака подняла весь лагерь, и теперь враги будут бдительнее. Они уже сократили дистанцию между собой и встали друг к другу спинами. У Сарана больше не было возможности нанести скрытную атаку, а свой заряд тропы теней он уже потратил. Скорее всего, ему удастся прокрасться и убить одного из врагов, но остальные окружат и убьют его. Тем не менее, Саран не стал уходить просто из-за этого. Он терпеливый разбойник, и он желал убить всех охотников до единого, а потому скрылся в тенях и ждал новой возможности. Когда охотники решат продолжить охоту, возможность наверняка появится. Саран уже третьего ранга, ему нужен всего один шанс, чтобы убить одного врага. Солнце медленно поднималось из-за горизонта. Охотники не спешили. Они только подставят себя опасности, если будут действовать бездумно против профессионального разбойника. Они ждали наступления дня. Тогда найти следы противника будет проще. Орк-полукровка грязно ругался, криком рассказывая о том, что он сделает с разбойником, когда найдет его. Но еще было темно, так что они не расходились друг от друга дальше 15 шагов. Слишком много теней было вокруг, в каждой из них могла скрываться их смерть. Небо становилось все светлее и светлее. Саран увеличил расстояние до 200 метров, потому как днем его скрытность ослабевала, а охотники наверняка разобьются на маленькие группы и пойдут его искать. Саран как раз отступал, когда неожиданно услышал позади восхищенный рев и увидел, как охотники бросились к подножию горы. Колючая лоза начала увядать большими участками, магия, поддерживающая ее жизнь, подошла к концу. Однако в этот же момент раздался крик орла. Охотники замедлили свой бег. Саран поднял голову и увидел друида. Радостные крики раздались у подножия горы. Спустя 3 дня, друиды наконец-то нашли эльфов. Орк-полукровка взревел и бросился сквозь лозу, ведя за собой остальных. Фвущ! В грудь полукровки вонзилась стрела, а следом, с высоты сотен метров, приземлился ловкий друид. Это была высокая эльфийка с эмблемой полумесяца на груди. Из-за эмблемы лица каждого изменились. Саран остановился, поколебался некоторое время, но затем глубоко вдохнул и неожиданно бросился в лозу, не выходя из скрытности. Тенью он пролетел мимо всех и рукоятью тесака вырубил эльфа-аристократа, начав обследовать его пожитки. Глава 128. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 128. Рыцарь в серебре. Когда Саран увидел силуэт, падающий с неба, то сразу же понял, что статус эльфа-аристократа, оказывается, выше, чем он мог представить. Далеко не каждый настолько важен, чтобы ему во спасение пришел друид почти легендарного уровня, служащий высшей леди Серебряной Луны. Возможно, он королевских кровей. Так что Саран решился на очень наглый ход. Он решил обокрасть аристократа. Наверняка у того есть легендарный предмет, иначе лоза не задержала бы охотников на целых 3 дня. Руки Сарана были быстры. Он мгновенно вырубил аристократа и выхватил с его пояса многомерный мешок и простой на вид зеленый листок. Саран хотел сбежать с этими 2 предметами, но неожиданно увидел вспышку холодного света. Саран вскричал, когда руку, которой он держал мешок, пронзила стрела. Мешок упал на землю. Это было невероятно точное попадание. Стрела была выпущена под таким углом, чтобы он обронил свою ношу. Рыцарь в серебристом доспехе уклонилась от удара полуарка и натянула 2-ю стрелу. Как почти достигшая легендарного уровня лучница, она не только обладала способностями рейнджера, но и могла использовать божественные заклинания. В тот же момент, как 2-я стрела нацелилась на Сарана, он почувствовал холодный пот на спине и, не колеблясь, поднял перед собой эльфа-аристократа. Понятное дело, рыцарь в серебряном доспехе колебалась, но затем изогнулась и выстрелила Сарану в руку, мгновенно бросившись в его направлении. Скорость ее спринта была сверхъестественна. Саран глубоко вдохнул и понял, что мешок ему не унести, но странный зеленый листок все же решил забрать. Стиснув зубы, он бросил эльфа-аристократа, а сам побежал к теням. Рыцарь в серебряном колебалась между погоней и поимкой падающего эльфа, но в итоге выбрала 2-е и проверила его дыхание, к своему облегчению обнаружив, что аристократ просто без сознания. В этот же момент она достала меч и заблокировала атаку со спины, а когда повернулась на убегающего разбойника, того уже и след простыл. Понимание скрытности, пробормотал Саран, исчезая в тенях, сразу после чего побежал вдаль, не оглядываясь. Друид, спрыгнувшая с орла, была заклинателем высокого ранга, а рыцарь в серебре не только пользовалась луком, но еще и ловко блокировала атаки мечом, словно танцор. Каждый раз атаки противников были в сантиметрах от нее, но не касались никогда. Скорее всего, у нее было легендарное уклонение, потому как ей удавалось легко избегать атаки сразу шестерых охотников. А охотники громко ревели. Как только друид приземлилась, увядшая лоза начала возвращать утраченную силу и расти гуще прежнего. Охотники, не успевшие пройти ее, увязли в колючках. А затем откуда-то появился еще и здоровенный бурый медведь, нанесший полуорку удар когтями в грудь. У охотника было больше 20 единиц силы, но после удара он сплюнул кровь, несколько ребер было сломано, кровь текла ручьем из царапин. Свирепый медведь зарычал, под жиром и шерстью возвышались бугры мышц, а весом он был в тонну. Даже когда охотник нанес в ответ удар топором, медведь не получил никаких повреждений. Медведь был старше 15 уровня, скорее всего это был зверь-компаньон друида. Саран отступил где-то на километр, и только после этого остановился ненадолго. Стиснув зубы, он сломал стрелу, а потом медленно ее вытащил. Стрела пронзила пясную кость. Вероятно, если бы рыцарь выстрелила ему в ногу, то и ее пробило бы насквозь. С серебряными рыцарями, слугами высшей леди Серебряной Луны, было очень трудно сражаться. Они не сильно отличались от низкоуровневых избранников богов, потому как получали дополнительные силы от своей богини. Многие веровали в высшую леди Серебряной Луны, но эльфы были ее главным источником верующих. Рука Сарана слегка дрожала. Он стиснул зубы, нанес на рану лекарства и бинты, после чего продолжил красться, стараясь не оставлять следы. Серебряный рыцарь и друид высокого ранга стали достойной защитой для аристократа. Вдвоем они были примерно равны по силе всем выжившим охотникам, и хотя легендарного уровня никто из бойцов не достиг, эльф-друид и серебряный рыцарь были очень к тому близки. Саран продолжал бежать и дальше, потому как серебряный рыцарь наверняка был рейнджером, а следовательно в следопытстве была не хуже разбойника. Только отдалившись на 20 километров, Саран присел отдохнуть и достал странный зеленый листок. Если это не легендарный предмет, то он жизнью рисковал зазря. Серебряные рыцари были известны своей мстительностью. Большинство из них были женщинами, они жили долго и обладали отличной памятью. Оскорби такую, и даже через 20 лет можешь обнаружить стрелу в спине. Саран попытался оценить листок, но встретил неожиданные строки. Оценка не удалась. Желаете потратить 3000 энергии душ на оценку? Как такое возможно? Слегка шокировался Саран, а потом улыбнулся. Ему удалось оценить легендарный элементальный камень земли, но не получить оценить этот лифт. Более того, ему предлагали использовать 3000 опыта за убийство на оценку. Такого раньше не случалось. Может быть, листок рангом выше легендарного? Невозможно. Выше легендарных предметов только артефакты. Откуда такому взяться у какого-то эльфа-аристократа? К тому же, ограничения артефактов очень строги. Обычно их окружало силовое поле, из-за которого обычному человеку такого даже не коснуться. Большинство артефактов могли нанести серьезные повреждения, если попытаться их украсть. Даже легендарным ворам требовалась способность всемогущие руки, чтобы их коснуться, использовать энергию душ. Он не знал, чем может оказаться листок, но не колеблясь потратил на оценку драгоценный опыт. Чем бы ни оказался этот предмет, он уже его удивил. Заблестел изумрудный свет. Простреленная рука Сарана начала исчезать с пугающей скоростью. В мгновение ока она восстановилась полностью. Появились строки информации. Тип предмета. Лист жизни. Неизвестно. Ранг предмета. Эльфийский артефакт. Описание. Лист, унаследованный из мифической древней эры. Содержит в себе огромный запас энергии, но часть его сил была использована. Требования. Нет. Эффект. Лечение серьезных ран. Раз в день. Дубовая кожа. Трижды в день, легендарное оживление растений, 0.1, эффекты при использовании, навсегда плюс 1 телосложение, плюс 10 ОС, даруется способность перерождения. Внимание! Предмет не может повысить телосложение выше 25. Эльфийский артефакт. Саран спокойно прочитал верхние строки, но на последних был приятно удивлен. Предметы, увеличивающие атрибуты, навсегда были невероятной редкостью. Очень редко попадались предметы, способные повысить атрибуты до 20 очков, но предметов, способных повысить их выше 20, не более 10 во всем мире. Однако неожиданно заблестел магический свет. Саран тут же изменился в лице, убрал лист жизни и снова побежал. Кто-то использовал заклинание «Обнаружить предмет». Все легендарные предметы обладали особой энергией, которая позволяла их владельцам обнаружить потерю при помощи заклинания. Тем более это относилось к артефактам. Саран думал не более секунды, после чего снова достал лист и прожевал его. Предмет не найти, если он съеден. У подножия горы друид мрачно смотрела на эльфа-аристократа. Выжившие охотники уже отступили, смирившись с тем, что таких сильных противников не убить. Магический свет в руке друида растворился, она пробормотала. Лист жизни был использован, и ударила эльфа-аристократа по щеке. «Как ты посмел вынести его? Тебе придется многое объяснить перед старшим друидом». Серебряный рыцарь макнула палец в лужу крови и принюхалась. Затем она развернулась и спросила: «Мне попытаться выследить его?» Друид вежливо поклонилась и медленно произнесла: «Если сможешь, то да, пожалуйста». Сила листа жизни все еще внутри его тела. Глава 129. Перевод на русский. Вжиктк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 129. Ледяное королевство. Саран почувствовал, как тепло разливается по его телу. Во рту было немного горько, все-таки он листок проживал, но сразу за этим по телу разлилась волна энергии. Трудно было описать словами, но эффект был очень сильный. Его телосложение мгновенно поднялось до 21, а очки здоровья поднялись на 10 и теперь составляли 146. Столько же встречалось у чистых бойцов ближнего боя 12 уровня, а это при том, что базовое здоровье воинов повышается по 10 единиц за уровень, а у разбойников всего по 6. Перед его глазами появились строки. Вы использовали лист жизни. Ваше телосложение навсегда увеличено на 1. Ваши ОС повышены на 10. Способность перерождения, элементарная, повышена до перерождения, промежуточное. Даже перерождение повысило уровень, удивился Саран. Промежуточное перерождение, дарованная способность. Ваше невероятное телосложение превзошло человеческий потенциал. Многие раны, смертельные для обычных людей, больше не представляют такой опасности. Сильное тело позволяет регенерировать вам как троллю. Даже серьезные ранения со временем сойдут на нет сами по себе. Хотя новую голову вам пока не отрастить, со временем возможным станет и такое. Плюс 2 регенерации ОС в час. Это была невероятно сильная способность регенерации. Саран был взволнован. Только благодаря этой способности я теперь могу регенерировать 48 очков здоровья в сутки. Это почти треть моего общего запаса. Легкие ранения исчезнут бесследно всего за день, а после предсмертного состояния мне потребуется всего 3 дня на восстановление. Перерождение было самой мощной способностью в выживании. Саран в прошлом встречался с противниками с высоким уровнем этой способности. Если не убить их за день, то они отлежатся в пещере и оп, сразу как новенькие. Особенно пугала регенерация у вампиров. Складывалось впечатление, что они жрецы и просто используют на себя заклинания безостановочно. Вампиры со способностью перерождения были просто безумными врагами. Режешь их, рубишь, сжигаешь, а они отпили крови и все затянулось. Их 15-й уровень вызова явно был преуменьшением, на которое в прошлом попались многие игроки. В подземье полно монстров, с которыми трудно разобраться из-за сверхъестественных способностей. Саран продолжил двигаться на север. Хотя он съел лист жизни, это не означало, что его теперь не найти. Должна быть причина тому, почему настолько редкий предмет до сих пор не был использован. Он не имел ни религиозного, ни прочих подобных значений. Тот факт, что он давал очко телосложения и 10 очков здоровья, даже не говоря о способности перерождения, уже был чрезвычайно привлекателен даже для любой легенды. Саран съел этот лист и теперь может хоть целый день, связанным, терпеть удары обычных людей, убить его им не удастся. День почти подошел к концу. Саран не знал, как долго он шел, просто продолжал бежать там, где были тени, от одной к другой. Таким было преимущество разбойников. У заклинания невидимости была продолжительность, но скрытность разбойников не имела ограничений по времени. Можно было использовать ее хоть целый день. Некоторые даже превращали себя в теневых существ, чтобы еще сильнее увеличить скрытность, а после 25 уровня, легендарные разбойники могли провести ритуал, который делал их невидимыми навсегда. Конечно, это было очень полезной способностью, но социальная жизнь страдала нещадно. Саран оценил, что он прошел приблизительно 200 километров. По пути ему встретилось много деревень и даже большой город. У эльфов городов было немного, всего около 6 в различных важных местах. У них был, можно сказать, феодальный строй, поэтому поселения полагались на города для выживания. Обычно на 100 квадратных километров был только один город. В Южной Азии Старого Мира Сарана на такое же расстояние умещались 2-3 сотни городов. Кроме того, города обычно стояли на равнинах рядом с реками. Ближе к пустыням и примитивным лесам города практически не попадались. На все пустыни существует всего лишь 6 больших городов, каждый из которых стоит у оазиса. Развитие городов в средневековье требовало особых окружающих условий. Янтарный город так развился только благодаря удачному расположению на реке. Небо начало темнеть. Саран увидел орлов у дороги, но не был уверен, обычные ли это животные или компаньоны друидов. На всякий случай он прятался, когда видел птиц в небе. Саран не разжигал огонь, ни для готовки, ни чтобы согреться, а просто ел вяленое мясо и продолжал двигаться дальше. С телосложением в 21 очко ему требовалось совсем немного энергии на передвижение, а темновидение танцора теней давало еще больше преимуществ в ночи. Если серебряный рыцарь преследует его, то ночью лучшее время, чтобы увеличивать дистанцию между ними. Скорость у них примерно одинаковая, но по ночам ей его следы не найти. Саран часто слышал голоса животных тут и там. Он уже почти покинул границы территории эльфов, но слишком глубоко в их леса не заходил, хотя так можно было бы неплохо сократить путь. Слишком велики были шансы наткнуться на друида. Вдалеке послышался волчий вой. Саран поднял взгляд к холму и увидел, что деревья там растут уже не так часто. Среди воя волков он заметил более громкие ноты, что говорило о наличии варгов. Саран уже был близок к границе орков. Хотя оркам удалось приручить варгов и сделать из них ездовых животных, на все племена у них не более 1000 кавалеристов, для поддержания которых требуются 100 000 рук. Основная часть мяса получалась ими во время войны, немалую долю составляли казненные преступники, также отправлявшиеся на корм. Из-за того, сколько варги едят мяса, оркам несколько раз приходилось уменьшать их количество, но этой зимой, скорее всего, придется очень сильно проредить их.